Огненный крест. Из поездки Дайнис привез новое имя. Замучились бы организаторы, экскурсоводы и прочие массовики-затейники выговаривать всю эту латышскую конструкцию. Поэтому в первый же день глава группы при заселении в отель несколько раз по-честному попытался прочитать на иврите странное имя. Получалось то Денис, то Да Инес, и обязательно улыбаясь сообщил парню, что здесь, в Израиле, он будет Дани. То есть формально он даже как бы спросил у Дайниса согласие на обрезание его имени. «Yes, my friend». Но фраза эта звучала утвердительно. А глаза группового вожатого уже блуждали по анкете следующего. Дискуссии явно не предполагалось. Помимо нового имени, Дайнис привез себе из Израиля Магендовит, звезду Давида. Не как символ какой-то, а просто на память о поездке. Как купил там, так и не снимал. Своя родина уже в аэропорту встретила обычной для нее пасмурностью, взглядами мимо и общей настороженностью. Порадовала только Дина. Ей он позвонил прямо из автомата в аэропорту. Сначала коротенько маме, мол, не волнуйся, прилетел, скоро буду. Потом девушке. Уже по телефону было слышно, что она очень скучала. Все это время они не разговаривали. Принимающая сторона позвонить бесплатно дала только раз, и парень поговорил с мамой. Звонить же за свой счет было немыслимо дорого. И Дина сама просила его этого не делать. Так и сказала, мол, лучше на эти деньги привези что-нибудь своим, а мы дома поговорим. С начала их дружбы это было самое долгое время без общения. Скажем так, без прямого общения, потому что каждый день перед сном, валясь на кровать от усталости и избытка впечатлений, Дайнис из последних сил мысленно пересказывал девушке события дня и, самое важное, коротко конспектировал в блокнотик, чтобы не забыть потом, когда будут разговаривать с глазу на глаз. Услышав неподдельную радость на том конце провода, парень сразу из аэропорта понесся на звук. В квартиру заходить не стал, хоть Дина с мамой и звали, и подарков не вручил. Сверху положить не догадался, а перерывать чемодан в чужом коридоре неловко. Договорились встретиться завтра у киоска, при входе в Кировский парк. Дома совсем не оказалось папиных вещей. Это Дайнис заметил, когда хотел положить на папину полку сюрприз. Красивый кожаный ремень, купленный на той автостанции в Тель-Авиве. Полка была пуста. Остальные тоже. Когда отец снял себе отдельный угол, как он называл вполне пристойную двушку в центре, часть его вещей осталась дома, как бы утверждая его право на возвращение. Теперь же шкафы стали просторнее, а мама задумчивее. Оказывается, узнав о намечающейся поездке сына, на которую мама попросила денег, кормилец рассвирепел, долго орал, что его опозорили, обозвал ее дурой за то, что рассказывала парню всякие глупости, типа бабкиного происхождения. Да еще и девка это наверняка повлияла. Толку с ее папашей оказалось ноль. Ни с кем заодно не хочет. Сам по себе весь, лис очкастый, а она сына проворонила. В Израиле его в жиды завербуют. Уедет туда со своей кривоносой, одна останешься. Так тебе и надо. Я в этом цирке участвовать не буду. Денег вот тебе. Больше, чем просила. Еще на буфете оставлю, когда за вещами приеду. И больше не просите. Алиментов я не должен. Сыночек уже здоровая и вполне совершеннолетняя жерть. Как он обо мне подумал, принимая решение в Израиль поехать, так и я о нем позабочусь. Пусть на меня не рассчитывает. Накануне отъезда Мама Дайнису этого рассказывать не стала. Зачем расстраивать? Да и отец, может, покипит и остынет. Так уже бывало. Нет, не остыл. Когда сын улетел, приехал за вещами, ну и наговорил всякого. Выяснилось, что за подогрев его эмоций, обеда и организма уже полгода отвечает единомышленница и верный товарищ по борьбе за освобождение Латвии от всяких. На слове «всяких» Кристапс выразительно посмотрел на теперь уже точно бывшую жену и небрежно кинул на буфет приличную сумму денег и ключи. Но этих подробностей мама сыну тоже не рассказала. Ему и так было не по себе. Хоть и бурчал, что не по-человечески жить порознь и надо определяться, но надеялся, что они определятся иначе. И опять в доме будет слышен мамин смех, а потом жаркий шепот из комнаты родителей. Глубина разочарования была симметрична высоте надежды. Даже не зная подробностей, сын обозлился на отца. За себя было обидно, а маму жалко. Из поездки Дайнис привез ей симпатичный браслетик из Иерусалима, бабуле красивую тарелочку с Иерусалимом же, Дине маленький серебряный магендовит с крошечным голубым камешком посередине. Смуглый продавец сказал: «Хороший камень, туркиз». Ее родителям симпатичную сувенирную мелочь. Позвонил одноклассникам. В школе все с ума посходили на почве экзаменов. Бабушка хандрила, перенесла тяжелую пневмонию, а пальцы еще больше скрючила ревматизмом. Черт знает что, вроде 10 дней всего отсутствовал, а как будто в параллельную вселенную съездил. Да еще по возвращении в свою ошибся этажом. А тут не пойми, что творится. Завтра была суббота, и можно было беззаботно погулять с Диной по расцветающему парку, наслаждаясь друг другом и поздно начавшейся в этом году весной. Обошли парк, погладили каменных львов, за одним неподробно поцеловались, решили побродить по городу просто так. Наверное, просто так тоже в этот день отдыхал. Что-то же дернуло их зайти в тот продуктовый, на Кришьяна Барона. Дина сказала, что этот магазин ее любимый с детства. И с детской же непосредственностью попросила пирожное корзиночку за 22 копейки. И сок из конусов. Конечно, если конусы новая власть не запретила. Оказалось, что, слизнув пирожные, зарождающийся капитализм пощадил-таки сок, оставив его на постаканный разлив в тех самых перевернутых конусах-наливашках. Почему-то именно эти архаичные конусы Дина так обожала, что при всей нелюбви к очередям покорно встала в хвост, хотя перед ними было человек 15. Усилием воли, не желая признавать собственную оплошность, очередь Дина героически выстояла, невзирая на уже совсем мученическое выражение лица Дайниса, духоту и чувство локтя под ребром. Когда наконец-то подошел черед вымолвить заготовленное «два томатных, пожалуйста», слова застряли у девушки в горле. На аккуратном платье статной высокой продавщицы, затейливо уложенной прической а-ля Грета Гарбо, красовался эмалированный значок со свастикой. «Дичь какая-то! Чушь! Этого не может быть! Не сейчас! Не здесь!» — проносилось в голове Дины. Ей казалось, что все это она кричит в воду, минимум звука при максимуме отчаяния и усилий. Что произошло в следующие несколько минут, она запомнила плохо. Сознание не потеряла, но впала в некий ступор. Так и стояла в нем безмолвно, вперившись взглядом в значок. Краем глаза Дина заметила, что над значком двигался подбородок. Продавщица что-то говорила ей, вероятно, спрашивала, что девушка желает купить. Она не слышала ни продавщицы, ни ропота подгонявшей очереди, ни друга, пытавшегося понять, что с ней происходит. Тело стало мякнуть, а голова сладковато кружится, как при обмороке, в который девушка регулярно падала, сдавая кровь на анализ. Дайнис впился взглядом в продавщицу и жестко сквозь зубы процедил. «Совсем рехнулись, уважаемая. Тоже мне. Нашли, что у сердца носить». Та за ответом в карман не полезла и, высокомерно смерив парня с головы до ног, заметила. «Смотри-ка, сопливый совсем. Небось, комсомольский значок еще не отвалился, а уже поучает взрослых, кому нам кланяться. А еще как бы наш, латыш». «Они кланяться не пробовали?» В этот момент он не увидел, но почувствовал, что за его спиной оседает Дина. Подхватил ее левой рукой и, разгребая правый проход, стал пробиваться к выходу, яростно резюмировав. «Зла не хватает на эту дуру со свастикой. Была б мужиком, в морду б ей дал». Впрочем, возможность дать в морду представилась тут же. «Что ты понимаешь, сопляк?» — пробурчал на латышском же хмурый дядька. Стоящий за ним, не менее хмурый, возмутился на русском. «Да националисты совсем оборзели. Скоро эсэсовскую форму с чердаков достанут и по улицам ходить будут». «И будем», — заверил первый. «Я вот не воевал, маленьким был. А жаль, Гитлер тогда хорошо со всей этой нечистью расправился. И с жидами, и с коммунистами». В этот момент Дайнис левой рукой ощутил, что мягкое, едва не уползшее в обморок тестоподобное тело девушки в мгновение превратилось в пружину. Посмотрел на Дину, глаза острые, черные от злости, жесткие. Кажется, даже кудри стали жесткими и колючими, как проволока. Килограммов 50 смелости и 1,60 м с небольшим отваги. «Карате!» — вспомнил парень и на опережение засветил правым кулаком под левый глаз поклоннику фюрера. И в тот же момент получил в ухо сам. Русский мужик тоже затевался влепить националисту, но ухо оказавшегося между ними Дайниса неудачно вписалось в траекторию его удара. Прения на этом были закончены. Мужики из очереди начали вполне брутальный мордобой. Завыла сирена внутренней сигнализации, видимо, включенная продавщицей. Но ее же вопль «Майтас!» — сволочи латышский — сирену перекрывал. Тетки ломились к выходу, достигнув которого, истошно орали на всю улицу: «Милиция! Полиция!» Кто-то швырнул в витрину 3-литровую банку с соком, и разбитое стекло высыпалось на тротуар. Вокруг стали собираться любопытные. Дайнис и Дина к этому времени были уже на другой стороне улицы. После первого удара Дина, оказавшаяся в тот момент сзади, так неожиданно сильно навалилась на парня, что тот, буквально провалившись сквозь толпу, очутился у дверей. А на улице уже он схватил ее за руку и силою влёк через дорогу и трамвайные пути. Только забежав в парк и почувствовав себя в безопасности, Дина дала волю эмоциям. Тело опять стало ватным, и она из последних сил опустила его на ближайшую скамейку. Потом она увидела открывающийся рот Дайниса. Спустя еще пару моментов начала выхватывать какие-то фразы. «Всех фашистов не перебьешь, да сейчас такие значки в каждой антикварной лавке, рубь ведро». И напоминание про то, что у латышей с древних времен огненный крест один из национальных символов. И вообще, как человек, увлекающийся историей, она-то должна знать, что ноги этого символа растут не то из Индии, не то из Римской империи. После чего звук опять начал пропадать. «Я хочу домой», — прошептала она, теряя силы. «Сейчас, сейчас!» — засуетился он. «Я поймаю такси!» «Не надо такси. Я не здесь домой хочу. Я навсегда хочу домой. В Израиль».